Дофина говорила так, что убедила принцессу Клевскую, и та невольно почувствовала себя более спокойной и умиротворенной, чем до того. Вернувшись к матери, она нашла ее в состоянии много худшем, чем то, в котором ее оставила. Жар усилился, и в последующие дни горячка дошла до того, что стало ясно, это серьезная болезнь. Принцесса была до крайности удручена и не выходила из спальни матери. Принц Клевский также проводил там почти все дни, и потому что питал добрые чувства к госпоже де Шартер, и для того, чтобы помешать жене совершенно предаться печали, но еще и ради удовольствия ее видеть. Страсть его к ней отнюдь не ослабла. Господин де Немур, который всегда испытывал к нему большую приязнь, после возвращения из Брюсселя неизменно ее свидетельствовал. Во время болезни госпожи де Шартер герцог нашел способ часто видеться с принцессой Клевской под тем предлогом, что искал ее мужа или заезжал за ним, чтобы увести на прогулку. Он искал принца даже в те часы, когда знал, наверное, что его нет дома, и, как бы поджидая его, оставался в приемной госпожи де Шартер, где всегда собиралось несколько знатных особ. Принцесса Клевская часто выходила туда, и как бы ни была она удручена, она не казалась оттого менее прекрасной господину де Немуру. Он показывал ей, как близко принимает к сердцу ее горе, и разговаривал с ней так нежно и почтительно, что легко уверил ее в том, что не в дофину он был влюблен. Она не могла удержаться одновременно от волнения и от радости при виде его. Но когда он уходил, и она думала, что те чары, которые она ощущала в его присутствии, были началом страсти, то едва не была готова его ненавидеть за ту боль, какую причиняла ей эта мысль. Госпоже де Шартер стало настолько хуже, что надежды на ее выздоровление исчезали. Она приняла слова лекарей об опасности ей грозившей с мужеством, достойным ее добродетели и ее благочестия. Когда они вышли, она попросила всех удалиться и призвала принцессу Клевскую. «Мы расстаемся, дочь моя», — сказала она, протягивая руку принцессе. «Та опасность и нужда во мне, в которых я вас оставляю, усиливают мою скорбь от того, что я должна вас покинуть. Вы питаете склонность к господину де Немуру. Я не требую, чтобы вы мне в этом признались. Я уже не в том состоянии, чтобы воспользоваться вашей искренностью и наставлять вас. Я давно заметила эту склонность, но сначала не хотела вам о ней говорить, чтобы вы не заметили ее сами. Теперь она вам хорошо известна. Вы на краю пропасти. Нужны большие усилия и жестокие меры, чтобы вас удержать. Подумайте о своем долге перед мужем. Подумайте о своем долге перед самой собой. Вообразите, что вы можете потерять добрую славу, которую обрели и которой так желали. Наберитесь сил и мужества, дочь моя. Покиньте двор. Заставьте мужа увести вас. Не бойтесь принимать слишком суровые и слишком трудные решения, как бы ужасны они вам ни казались поначалу. Впоследствии они будут легче, чем беды запретной любви. Если бы другие доводы, кроме доводов добродетели и долга, могли вас подвигнуть на то, чего я желаю, то я сказала бы, что будь на свете что-то, способное омрачить то блаженство, на которое я уповаю, покидая сей мир, то это было бы зрелище вашего падения, подобно другим женщинам. Но если вам суждено такое несчастье, я встречу смерть с радостью, чтобы не быть ему свидетельницей. Принцесса Клевская орошала слезами руку матери, которую сжимала в своих, и госпожа де Шартер, также растроганная, произнесла: «Прощайте, дочь моя, закончим разговор, который слишком волнует нас обеих, и помните, если можете, все, что я вам сказала». Выговорив эти слова, она повернулась на другую сторону и велела дочери позвать служанок, не желая больше ни слушать, ни говорить. Нетрудно вообразить, в каком состоянии вышла принцесса Клевская из спальни матери, а госпожа де Шартер отныне заботилась лишь о приуготовлениях к смерти. Она прожила еще 2 дня, и во все это время не пожелала снова увидеть дочь, единственное существо на земле, к которому была привязана. Принцесса Клевская была в самом глубоком горе. Муж не расставался с ней, и как только госпожа де Шартр испустила последний вздох, увез ее в деревню, чтобы она была подальше от того места, которое только расстравляло ее скорбь. Скорбь эта была необычайна, хотя больше всего в ней было нежности и благодарности, но и для нужды в матери, чтобы обороняться от господина Денимура, в ней находилось место. Принцесса Клевская ощущала себя несчастной от того, что осталась наедине с собой в ту минуту, когда так плохо владела своими чувствами, и так желала бы, чтобы рядом был кто-то, кто мог бы пожалеть ее и придать ей сил. Принц Клевский обходился с ней так, что она сильнее, чем когда бы то ни было, хотела ни в чем не нарушать своего долга перед ним. Она выказывала ему больше приязни и нежности, чем прежде. Она не отпускала его от себя, и ей казалось, что если она привяжется к нему, то он защитит ее от господина Денимура. Герцог навестил принца Клевского в деревне. Он сделал все, что мог, чтобы нанести визит принцессе, но она не пожелала его принять, и, видя, что не может запретить себе чувствовать его привлекательность, твердо решилась запретить себе с ним видеться и избегать всех подобных случаев, насколько это будет зависеть от нее. Принц Клевский отправился в Париж засвидетельствовать почтение королю и обещал жене вернуться на завтра. Однако он вернулся только день спустя. «Я прождала вас весь вчерашний день», — сказала принцесса Клевская, когда он появился, — «и я должна попенять вам, что вы не вернулись, как обещали. Вы знаете, что если бы в моем нынешнем состоянии я могла ощущать новое горе, то это была бы кончина госпожи де Турнон, о которой меня известили утром. Я была бы этим тронута, даже не будучи знакома с нею. Всегда достойна жалости, когда молодая и прекрасная женщина умирает в 2 дня. Но кроме того, она была одной из тех, кто мне всех приятней, и казалась особой столь же благонравной, сколь достойной. «Я очень раздосадован, что не мог вернуться вчера», — отвечал принц Клевский. «Но я оказался так нужен, чтобы утешить одного несчастного, что не мог его оставить. Что до госпожи де Турнон, то я не советовал бы вам так сильно огорчаться, если вы жалеете ее как женщину добродетельную и достойную вашего уважения». «Вы удивляете меня?» — возразила принцесса Клевская. «Я не раз слышала от вас, что при дворе нет женщины, которую бы вы больше ценили». «Это правда», — сказал он, — «но женщин невозможно понять, и когда я гляжу на них всех, то счастлив, что у меня есть вы, и не перестаю удивляться своему счастью». «Вы цените меня выше, чем я того заслуживаю», — вздохнула принцесса Клевская. «Еще не пришла пора считать меня достойной вас, но, умоляю вас, расскажите, отчего вы переменили свое мнение о госпоже де Турнон». «Это случилось давно», — отвечал он, — «и я давно знаю, что она любила графа де Сансера, которому подавала надежды на брак». «Не могу поверить», — прервала его принцесса Клевская, — «что госпожа де Турнон после того необычайного отвращения к браку, которое она стала выказывать овдовев, и после всех ее прилюдных заверений, что она никогда больше не выйдет замуж, могла подавать надежды Сансеру». Сноска. Имеется в виду, вероятно, граф Жан де Бюэль де Сансер, сын участника сражения при Сен-Кантене Луи де Сансера. Брантом посвящает Жану Сансеру специальную главу «Жизнеописание знаменитых французских полководцев», но не упоминает никакой госпожи де Турнон. «Если бы она давала их только ему», — сказал принц Клевский, — то удивляться не следовало бы, но поразительно то, что она одновременно подавала их и эту твилю тоже, и я расскажу вам всю эту историю. Сноска. Речь идет о Жане де Тутвиле, сеньоре де Вильбоне. Он также упомянут у Брантома как благочестивый католик и доблестный военачальник.